Верхний край грузового отсека снесло напрочь. Задняя дверь с одной стороны заплавилась намертво, с другой свободно хлопала. Таура не отпускала летающего кресла, Николь обвелась верхними руками вокруг ее лодыжек. «А, — протянул Торн, — никакой брони». «Они что, рассчитывали на миротворческую миссию?» Майлз включил ком. «Лорин, вы уже в воздухе?» «На подходе, сэр». «Что ж, если ты когда-нибудь мечтала загнать стрелки за красную черту, вот твой шанс. На сей раз никто не станет жаловаться, что ты не бережешь технику». «Благодарю, сэр», — радостно отозвалась она. Они теряли скорость и высоту. «Держитесь за что-нибудь!» — проорал Белл через плечо и внезапно дал обратную тягу. Настигающие их преследователи проскочили мимо, но тут же начали разворачиваться. Белл снова прибавил скорости. Сзади раздался очередной крик. Живой груз заскользил к столь ненадежным сейчас задним дверям. Дендарийские парализаторы были бесполезны. Майлз снова полез в заднее отделение грузовика в поисках багажных отсеков, стоек с оружием, хоть чего-нибудь. Не могли же люди Фелла полагаться для своей защиты лишь на устрашающую репутацию дома? Мягкие сиденья, на которых, вероятно, располагался ранее взвод Фелла, откидывались, и под ними были багажные ящики. Первый оказался пуст, во втором лежали личные вещи. Майлз на секунду представил, как душит противника чьими-то пижамными штанами или швыряет трусы в воздухозаборник вражеского двигателя. Третий тоже пуст, четвертый заперт. Грузовик поднырнул под очередной выстрел, часть крыши унесло вместе с ветром. Майлз вцепился в Тауру, и машина камнем пошла вниз. Желудок Майлза, как и он сам, попытался всплыть. Но тут Белл выровнял машину, и Майлз снова распластался на полу. Грузовик затрясся, накренился и, завалившись на бок, финишировал в зарослях почерневшего от мороза кустарника. Все они, Майлз, Таура, лежащий без сознания дендариец, Николь со своим летающим креслом, кучей повалились вперед. Белл, по лицу которого текла кровь, перебрался к ним, крича: «Вон, все вон!» Майлз потянулся к новому выходу, отверстию в крыше, и отдернул руку, обжегшись при прикосновении к расплавленному запекшемуся металлу и пластику. Таура выпрямилась, просунула голову в дырку, потом снова наклонилась и подсадила Майлза. Он соскользнул на землю и огляделся. Они находились в заросшей дикой растительностью безлюдной долине, стиснутой с обоих сторон непроходимыми горными склонами. По расселине к ним приближались, увеличиваясь в размерах, два аэрокара. Они тормозили. Собираются брать в плен или просто хотят поточнее взять на прицел. Боевой десантный катер Ариэля с ревом вынырнул из-за хребта и пошел вниз, точно черная божья длань. Аэрокары преследователей внезапно показались куда мельче. Один развернулся и спасся бегством, второй оказался расплющен на землю. Не плазменным огнем, а мгновенным ударом тягового луча. Даже дымок не отметил то место, куда он упал. Десантный катер скромно приземлился поблизости, сопровождаемый оглушительным хрустом ломаемого кустарника. Крышка люка открылась и развернулась пандусом, точно учтиво и щеголевато салютуя. «Хвостунишка», — пробормотал Майлз. Он закинул руку оглушенного Торна себе на плечо. Таура подхватила парализованного солдата, помятое блюдце Николь дергалось на лету, и все они благодарно заковыляли навстречу своим спасителям.